и телеграммы. Но представь, я уже написал Анне Андреевне с просьбой о тебе. Я тебе не могу гарантировать абсолютной неприкосновенности, но, с другой стороны, Ахматова так ленива на ответы и исполнение просьб, что, может быть, эта радость тебя минует. Женя, адъюнкт военной академии, то есть после блестящего ее окончания оставлен при ней. Как тебе не стыдно сообщать мне в виде слухов о моей прозе то, что я сам сказал о ней, Чечельницкой, а она с моих слов тебе. Пишу, страшно не выспавшись, а вчера упал и расшиб себе нос в кровь об край кухонной раковины. Целую тебя, твой Боря. 9 марта. Прости, письмо страшно залежалось. Москва, 26 марта 1947. Дорогая Оля, я болел гриппом и еще не выхожу, а Ленечка, заболевшая вместе со мной, еще лежит с небольшим послегриппозным осложнением, небольшое воспаление уха. Но чувствую я себя хорошо, и настроение у меня по-обычному бодрое, несмотря на участившиеся нападки, например, статья в «Культуре и жизни». Кстати, слезы вселенной в лопатках. В лопатках когда-то говорили вместо «в стручках». В «Зеленых», когда мы были детьми, продавали горох в лопатках, иначе не говорили, а теперь все думают, что это спинные кости. Статья Суркова о поэзии Пастернака была напечатана в газете «Культура и жизнь» 21 марта 1947 года. Как пример отрешенности поэзии Пастернака от общественных человеческих эмоций, он и приводил эту строчку из стихотворения 1917 года «Определение поэзии». Разумеется, я всегда ко всему готов. Почему с Сашкой и со всеми могло быть, а со мной не будет? Ничего никому не пишу, ничего не отвечаю, нечего. Не оправдываюсь, не вступаю в объяснение. Наверное, денежно будет труднее. Это я пишу тебе, чтобы ты не огорчалась и не беспокоилась. Может быть, все обойдется. В прошлом у меня действительно много глупой путаницы. Но ведь моя нынешняя ясность еще менее приемлема. Целую тебя, твой Боря. Все это не имеет никакого отношения к твоему приезду. Наоборот, еще нужнее, чтобы ты приехала. Москва, 8 сентября 1947. Дорогая Оля, что ты и как твое здоровье? Я тебе буркнул что-то нелюбезное и черствое на твой отказ приехать. Виной всему этому собачья спешка. Такая работа даже не столько утомляет, сколько портит характер. Разучаешься отдыхать, радоваться, перестаешь понимать, что такое удовольствие. Мне все время чего-то страшно хочется, но я, собственно, не знаю чего, и потому не знаю, чем себя примировать. Хочется ли мне сыру к чаю, или поехать в Москву, или кого-то увидеть, или быть уверенным, что я не увижу никого. Вероятно, это скрытое желание того, чтобы получить назад молодость, без запродажи за это своей души. Жаль, что ты не приехала. Жили Шура с Ириной, Зенин сын с женой, приезжал Женя, гостила Нина Табидзе, много было народа, тебе было бы хорошо и не скучно. Ленечка и Зина научили бы тебя азартным играм в карты, в маджонг. А я, бог знает, что выделывал, нечто варварское и непозволительное. 2500 рифмованных строк лирики Петюфи, среди них одна поэма в 1500 строк, в месяц с неделей. Короля Лира в полтора месяца. Но когда-то я переводил очень хорошо и ничего не добился. Единственный способ отомстить — это делать теперь то же самое плохо и до недобросовестности быстро. Роман, или вернее мир, к которому я повернулся в последнюю зиму, то, что я себе позволяю и, выходит, могу позволить, это так далеко, так несоизмеримо, что какое мне дело до Лира и до того, плохо или хорошо я переведу его, то есть насколько плохо. Ах, это теперь решительно все равно. Мне весной писал Смирнов по поводу их ленинградского Шекспира, и соглашусь ли я что-то переделывать в «Ромео и Джульетте». Ленинградский Шекспир. Издание Шекспира в Ленинграде. Я ему ответил очень легко и хорошо, чтобы он знал, с кем имеет дело. Очень сам фасон, но с очень добродушным концом, что, дескать, хотя он со своим непониманием погубил моего Шекспира, но я по прирожденной глупости не способен переживать ничего неприятного, и его в своей жизни не заметил, как человек избалованный и толстокожий. Беда только, что я письмо отправил простым, а у меня бывали случаи, когда простые письма пропадали. Я тебе мараю это письмо достаточно.